Глава 10. Незваная встреча. Вторник. Новый день, а проблемы все те же. Утром, пока умывалась, прокручивала свой визит к Агате. Ничего толком разузнать не удалось. Она отмахнулась, сказав, что с принцем они вели что-то типа светской беседы, которую та терпеть не может. Говорили о погоде, о здоровье и о том, как замечательно иногда оторваться от привычных дел. Я выслушала ее тираду насчет его заносчивости и блестящем умении пропускать мимо ушей все то, что ему чуждо и не нравится. Она 3 раза повторила ему, что не приглашала его к себе за столик и была бы счастлива, если бы тот ушел. Однако тщетно, пока принц не наговорился, не соблаговолил ее оставить в одиночестве. Значит, выходило, что они не были знакомы ранее. Что ж, можно выдохнуть, но ненадолго. Вторая причина моей утренней рассеянности и того, что я чуть ли не вышла из квартиры без амулета ранним утром, когда все соседи спешили отправиться по своим рабочим местам, — это вчерашний разговор с полицмейстером. Он вроде как расстроил меня, но в то же время вселил надежду. Однако я опасалась, что мои желания вряд ли будут исполнены. Приказав себе бодриться, я поспешила на работу. Когда часы показывали 10:12, на пороге ресторана, как и положено, появилась моя подруга, ведьма. Не спеша, она уверенной походкой проследовала к своему любимому столику. Я обрадовалась ей не меньше, чем чашке кофе, которую ожидала получить днем ранее. Но счастье мое длилось недолго. Стоило мне сделать шаг по направлению к столику Агаты, как над дверью звонкой трелью раздался колокольчик, принося весть о прибытии нового гостя. Я обернулась просто, чтобы глянуть, кого там нелегкая принесла, отчетливо осознавая, что этого посетителя сможет принять и Оливия. Но не тут-то было. Тем гостем, тем самым посетителем, оказался никто иной, как принц, его высочество Вениамин I. И ладно бы, он просто пришел в наш ресторан и сел за любой свободный столик. Так нет же, он снова направился к Агате и уселся наглым образом за ее столик. И передо мной стала картина вчерашнего дня. Довольный принц вел неспешную беседу, а Агата молча посыпала его проклятиями. — Постойте-ка, это... что это такое? На лице Агаты я несколько раз заметила полуулыбку. — Ей что, нравится его общество сегодня? Она с ума сошла? Выпила не то зелье? Неужели настолько заскучала в нашем городишке? Я тут неистово натираю столики, тщетно пытаясь привлечь к себе внимание ведьмы, а она даже ни разу не взглянула на меня. Похоже, быть мне сегодня без кофе и без подруги. Нет, так дело не пойдет. Нужно предложить ей съездить домой, к родным, развеяться. Хотя я даже не предполагала, где может быть ее дом и есть ли у нее эти самые родные. Нет, ну, мама с папой точно есть, но насколько у них хорошие отношения, я точно не знаю». На этот раз принц задержался за столиком Агаты дольше 30 минут. Она ушла даже раньше, чем он. Хотя Вениамин тут же поспешил расплатиться и последовал за Агатой, стоило ей покинуть ресторан. Это что, на них весна так действует? А не влюбился ли принц в ведьму? Вот потеха будет, если принц женится на ведьме. И я рассмеялась абсурдности своих мыслей, но на всякий случай постучала по столу и сплюнула через плечо. И так 3 раза. Ближе к вечеру, впрочем, как обычно, нас навестил Борис. Я надеялась, что хотя бы тут обойдется без сюрпризов. Но и он удивил меня. Он принес нам с Оливией по цветку, по одному нарциссу. А виду был преисполнен такого, будто по большому букету пионов подарил. Но я не стала говорить ему об этом вслух. Обидится еще. А ведь так приятно получить хотя бы по такому скромному подарку. Цветы-то я люблю, и нарциссы в том числе. Вообще, надо было расспросить его, по какому поводу сей презент, но не представилось случая. Я не заметила, как в ресторан вошла гостья и поспешила занять столик. Вздохнув и нехотя оставив друзей, я поплелась ее обслуживать. «Здравствуйте, что будете заказывать?» Обратилась я к девушке, которая даже не смотрела на меня. Весь ее взор был устремлен в окно. Я тоже посмотрела туда. Но было темно. Что можно разглядеть в такой темноте, я не представляла. Наконец, незнакомка повернулась и подняла на меня свои глаза. — Кристина? Это правда ты? «Да?» Передо мной сидела Мирослава Кшинская. «Спасибо, дорогая судьбинушка. Ты сделала все возможное, чтобы эта неделя стала самой худшей. Пожалуйста, давай сделаем вид, что мы незнакомы». Продолжая улыбаться, как того требует правила заведения, сквозь зубы процедила я. «Ты присядь!» Сменив удивление на спокойную грусть, попросила Мирослава. «Ух, а ведь я и забыла, что она совсем недавно потеряла сестру». Я молча, с позволения гостьи, села. Мира выглядела как обычно. Яркие каштановые волосы были уложены в аккуратную прическу. Черное кашемировое пальто с гипюровой отделкой в зоне лифа плотно облегало фигуру и свободно ниспадало вдоль талии до самого пола. В цвет ему она надела сапожки на невысоком каблуке. Украшений на ней было мало, и их было почти не видно. «Прими мои соболезнования», — начала я разговор. «Спасибо. Честно говоря, я даже не знаю, как реагировать на подобного рода слова. Вот уже больше недели они летят в мой адрес. Но я так и не научилась отвечать на них, как подобает. Я просто не отважилась узнать у матушки, как это делать». Я кивнула в ответ на ее порыв выговориться, давая понять, что я готова молча ее выслушать. «Мне до сих пор не верится, что моей сестры больше нет. Кажется, вернись я сейчас в наше поместье, она будет встречать меня у самых ворот. Так было всегда, когда мы долго не виделись. А в этот раз мы не виделись действительно долго». Она замолчала. Может, стоило подняться и уйти, позволив побыть ей наедине со своим горем, но я почему-то чувствовала, что мое присутствие придает ей сил. «Знаешь, я теперь не понимаю, что мне стоит делать дальше. Куда ехать? Как будто без нее у меня больше нет дома». Снова пауза. Я медленно вдыхаю. Мне сложно. Никогда раньше мне не доводилось успокаивать кого-либо после утраты близкого человека. Я и на похоронах-то была всего пару раз. И то хоронили каких-то очень дальних родственников, которых я видела от силы дважды в жизни. «У меня и слез почти не осталось», — снова заговорила Мирослава. «Ты прости, что нагружаю тебя своим горем. Я хотела было сказать, что ничего страшного, что мне нетрудно посидеть с ней вот так и послушать ее, но она продолжила. Расскажи мне лучше о себе. Как ты тут очутилась? И почему в таком виде? Я хочу знать правду, иначе не уйду». Одно из качеств Мирославы — это способность быстро возвращать себе привычный вид и твердость характера. В том, что она не оставит меня в покое, пока не узнает всей правды, я не сомневалась. Оставалось понять, как рассказать ей эту правду и не сболтнуть лишнего. «Только пообещай, что это останется между нами», — проклиная весь белый свет, попросила я. «Мне нет дела до твоих тайн. Просто любопытно», — заверила она. И я была уверена, что она не расскажет кому-либо о том, что я ей сейчас поведаю. И дело было не в наших теплых отношениях, таких не водилось. Просто Мирослава была из тех людей, кто не лез в чужие дела, желая получить выгоду. Да, она могла поинтересоваться, но сплетничать никогда бы не стала. Не в ее это правилах. Такими вещами она откровенно брезговала, за что я ее сильно уважала. «Тогда слушай», — набрав побольше воздуха в легкие, начала я. Рассказ получился коротким. Я рассказала ей все, начиная с своего желания стать полицмейстером, не упуская деталей о том, как я попала в Донск, и, конечно же, о том, почему работаю подавальщицей в ресторане. Про расследование я тоже решила ей рассказать. «Значит, ты ищешь убийцу моей сестры?» «Верно», — медленно кивнула я в ответ. «Интересно. И как же это у тебя получается?» Не веря моим словам, она задумчиво постучала указательным пальцем по губам. Руки она сложила на груди, а глаза устремила в потолок. «Конечно, одна бы я не справилась. В чем-то мне помогают верные мне люди». Придав себе важный вид, выпрямилась я. Однако, вспомнив, где нахожусь, я оглянулась, высматривая, не вышла ли в зал мадам Беннингсон. Но там по-прежнему толпились только увлеченные беседой Борис и Оливия. Казалось, эти двое не замечают никого вокруг. «Дядя, что ли?» «Ах да, еще и Борис», — проследив за моим взглядом, довольно произнесла Мирослава. Я снова повернулась к ней лицом и нахмурилась. Оказывается, младшая Кшинская знала меня не хуже, чем я ее. «Еще мне помогает полицмейстер из столицы. Точнее, это я ему помогаю». И вся былая спесь вмиг сошла с лица девушки. «Я слышала, что его направили на это дело сюда. Он уже приезжал к нам, в поместье, где мы остановились. А остановились мы там же, где ранее жила Таисия, где ее и нашли мертвую». Наш рассказ прервала трель колокольчика на двери, в зал вошел новый гость. И, судя по лицу Мирославы, она его узнала. Я, увидев удивление, застывшее в ее синих глазах, обернулась посмотреть, кто же это там пришел. И тут же пришла в ужас. К нам пожаловал тот самый полицмейстер, о котором мы только что завели разговор. И кажется, судя по звуку приближающихся шагов, он направлялся прямо к нам. «Мирослава, только не выдавай ему правду моей личности. Он не знает, кто я такая». Взмолилась я, не понимая, что же мне делать и как быть. Сердце забилось в страхе, что прямо сейчас решается моя судьба. Отдавать ее в руки Мирославы Кшинской было откровенно страшно. «Но он ведь твой бывший жених. Вы что, ни разу не встречались ранее?» «Вот же какая! Мое светлое будущее в данный момент целиком и полностью висит на волоске, а все, что ее интересует, так это мои отношения с графом». «Нет», — твердо прошептала ей в ответ. «Ну, мы еще поговорим с тобой». Отпуская меня с места, не унималась та, а потом серьезно добавила. «Если ты действительно нацелена найти убийцу моей сестры, то я постараюсь тебе в этом помочь. Я бы хотела, чтобы ты тоже присутствовала на похоронах Таи. Вы же были знакомы». «И когда они?» Уже стоя в проходе между столиками, спросила я полушепотом. «Уже в этот четверг». «Так скоро?» — удивилась я. «Прошло всего чуть больше недели. Расследование идет полным ходом, а они спешат с ней распрощаться, не дожидаясь поимки убийцы. А ведь обычно родные дают куда больше времени, чтобы усопшие не коснулись земли, прежде чем виновный в их гибели предстанет перед ними, чтобы та могла успокоиться еще в мире живых. Мне пришлось сильно понервничать, чтобы договориться с моргом и подержать тело Юлии вместе с телами двух других девушек подольше. На это дело у меня ушли почти все мои сбережения, и если надо, я обращусь за деньгами к дяде, чтобы проплатить и подержать их еще. И пока убийца не будет пойман, я буду платить еще и еще. Договориться об этом с их родными было нетрудно». «Я буду», — произнесла я, не отдавая себе отчета в том, как туда попаду при моих нынешних обстоятельствах. «Похороны пройдут в поместье ее родной матери. Захоронят их рядом». «Так пожелал отец», — сказала мне Мирослава прежде, чем я скрылась между столиками в конце зала. Как я и полагала, граф Волконский присел за столик госпожи Кшинской. Так они и просидели вместе примерно час, неспешно, но очень увлеченно ведя беседу. И ушли потом тоже вместе. И хорошо. У меня на вечер все равно были свои планы. Домой я вернулась сегодня рано, но без сил. Даже на те самые планы меня не хватило. Придется переносить все на завтра. Я сняла артефакт и хотела было принять ванну, но перед этим прилегла на кровать. Стоило моему лицу коснуться подушки, как тут же я целиком провалилась в глубокий сон.